Глава 79. Китти позвонила у подъезда знакомого дома на Харрингтон-Гарденс. Горничная сказала, что ее отец у себя в кабинете, и она тихонько отворила дверь. Он сидел у огня с вечерней газетой в руках. Когда она вошла, он поднял голову, отложил газету и суетливо вскочил с места. «Ай! Китти, а я ждал тебя следующим поездом. Не хотелось тебя беспокоить. Ты бы еще вздумал встречать меня. Вот я и не сообщила точное время». Он подставил ей щеку для поцелуя движением, которое она помнила с детства. «А я тут просматривал газету», — сказал он. «Я уже 2 дня газет не читал». Он, видимо, считал нужным оправдаться в том, что занимался таким обычным делом. «Ну и правильно», — сказала она. «Ты, наверное, устал ужасно. Ведь мамина смерть явилась для тебя неожиданностью». С тех пор, как они не виделись, он постарел, похудел. Маленький, сухонький, аккуратный. Хирург сразу сказал, что надежды нет. «Она была больна больше года, но не хотела обращаться к врачам. Хирург сказал, что у нее должны были быть сильные боли. Просто чудо, как она их терпела. И никогда не жаловалась. Говорила иногда, что ей не здоровится. А она боли не жаловалась. Нет». Он помолчал, посмотрел на Китти. «Ты очень устала с дороги?» «Не очень». «Хочешь взглянуть на нее? Она здесь?» «Да, ее привезли сюда из больницы». «Да, пойду сейчас же». «Мне пойти с тобой?» Что-то в его тоне заставило Китти бросить на него быстрый взгляд. Он слегка отвернулся, отводя от нее глаза. За последнее время Китти научилась безошибочно читать чужие мысли. Недаром она изо дня в день прилагала все силы, чтобы по случайному слову или необдуманному жесту угадать тайные мысли мужа. И сейчас она сразу уловила то, что отец пытался от нее скрыть. Облегчение. Вот что он чувствовал. Огромное облегчение. И это его пугало. Почти 30 лет он был верным и преданным мужем. Ни разу, ни словом не отозвался плохо о своей жене, и теперь ему следовало горевать о ней. Он всегда делал то, чего от него ожидали. Он счёл бы непозволительным хотя бы неосторожным взглядом или намеком выдать тайну, что он не испытывает того, что в данных обстоятельствах полагалось бы испытывать безутешному вдовцу. «Нет, я лучше пойду одна», — сказала Китти.